Кроме того, взяли масло, сыр, гороховый суп в порошке, сушеное мясо, шоколад, сгущенное молоко и черные сухари. На каждого участника экспедиции приходилось в день по килограмму сухих продуктов. Алкогольных напитков не брали совсем. Нансен с самого начала был против огненной воды, не без основания утверждая, что она поднимает дух лишь на некоторое время, а затем вызывает упадок сил. Табак взяли в небольшом количестве. «Это вредный продукт, ослабляющий волю», — решительно заявил молодой ученый. Но зато для научных приборов места он не жалел. Компасы, секстаны, барометры, термометры, анероиды, хронометры были очень заботливо уложены. И тут уж Нансен не сражался сам с собой из-за каждого лишнего килограмма. Две малокалиберные винтовки, палатка, брезент, аптечка и мелкие предметы, необходимые во время путешествия, дополняли багаж экспедиции, отважившийся атаковать с востока пустынное недоступное побережье. В число предметов снаряжения входила, разумеется, и большая прочная шлюпка. Добродушный, малоразговорчивый шкипер Язона, сам того не подозревая, стал большим энтузиастом экспедиции. Он искренне полюбил всех ее участников, но особое расположение проявлял только к Нансену. Крепко прижавшись к качающемуся борту и медленно посасывая свою неразлучную короткую трубочку, согревавшую ему ладони, он часами слушал рассказы Фритюфа, не отрывая взгляда от высокого лба и глубоко сидящих глаз, в которых светилось непоколебимое упорство. Резко очерченные губы, прикрытые светлыми густыми усами, да и все его лицо выдавали в нем сильную волю и непреклонность. Этот молодой человек понравился шкиперу, пришелся ему по сердцу. Все, что он слышал о студенте, от экипажа викинга, а слышал он много хорошего, не было преувеличением. Теперь он убедился в этом. С интересом рассматривал он каждую мелочь невиданного снаряжения и обо всем мог высказать свое мнение. Радуясь тому, что Фритюф всегда выслушивал его с большим вниманием, он хвалил, порицал и советовал. «Почему ты взял только одну шлюпку? Это единственное, что мне очень не нравится», — заявил он однажды после раздумий. «Мне тоже. Просто я не смог достать вторую такую же», — прозвучал уклончивый ответ. Но обмануть шкипера было не так-то легко. Он настаивал до тех пор, пока Нансен не согласился принять в дар одну из спасительных шлюпок Язона. В глубине души Нансен очень обрадовался щедрому подарку. Он с самого начала сознавал, как важно иметь две шлюпки. А не купил он вторую шлюпку только потому, что на это уже просто не хватило денег. Продолжительность рейса промыслового судна имела хорошую сторону также и в том, что участники экспедиции могли, наконец, ближе познакомиться друг с другом. Фритюф, руководствовавшийся скорее интуицией, чем опытом, понимал, насколько важен подбор людей. От кого же, как не от них, зависит успех экспедиции? было их только пятеро. Своим заместителем Нансен сразу же назначил Отто Свердрупа. О лучшем помощнике нечего было и мечтать. Стоило лишь посмотреть на эту массивную фигуру и спокойные, сдержанные движения, на это сильное, хотя, быть может, и заурядное на первый взгляд лицо, встретиться с быстрым проницательным взглядом ясных, голубых, глубоко сидящих глаз. Так же, как и Нансен, Свердруп с малолетства знал тяжкий труд в поле и в лесу, помогал отцу вести скромное хозяйство в горах Северной Норвегии. С лыжами он не расставался, и в мороз, и в метель преодолевал лесистые холмы и крутые обрывы. Он много охотился, но не для того, чтобы удовлетворить страсть к охоте, а чтобы дома, где никогда не знали излишеств, появилось мясо. Однажды, после долгой и опасной погони в лесу, он убил медведя. Было ему тогда 16 лет. Через год он стал матросом, чтобы зарабатывать на хлеб. Он плавал много в разных морях под разными флагами, поскольку норвежские моряки пользуются безупречной репутацией в целом свете. 6 лет он прослужил матросом, а затем сдал экзамен на рулевого. Однажды, не потеряв присутствие духа и проявив недюжинную энергию, он спас экипаж бригантины, выброшенной во время шторма, на скалы одного из Шетландских островов. С этого времени уже в качестве шкипера он самостоятельно водил небольшие паровые и парусные суда по Северным морям. Отвага — вот то единственное, что ему никогда не приходилось занимать. Причем не безумная слепая отвага, а в сочетании с благоразумием и расчетом, то есть такая, которая отличала и Нансена. Только один единственный раз он готов был забыть обо всем. Некий изобретатель подводной лодки искал смельчака, который согласился бы переправить его лодку поздней осенью через Северное море в Англию. Свердруп вызвался первым. К счастью, изобретатель передумал, придя к заключению, что благоразумнее будет просто отбуксировать лодку с помощью троса. Нансен с первого взгляда полюбил и оценил Свердрупа, который потом не раз еще сопровождал его в дальних полярных путешествиях. Вторым участником экспедиции был капитан дальнего плавания Олаф Дитрихсен, офицер норвежского военного флота. Это был спокойный, серьезный, умеющий владеть собой человек. В круг его обязанностей вошли разного рода научные измерения и наблюдения, которым Нансен придавал большое значение. В каждой экспедиции, кроме специалистов, должны принимать участие люди, главной обязанностью которых является выполнение поручений руководителя. Никто никогда об этом не писал и не говорил, но Нансен, будучи неплохим организатором, понимал необходимость иметь рабочие руки. Таким помощником стал Кристиан Трана, сосед Свердрупа, деревенский парень 20 с небольшим лет, уроженец гористой области Северной Норвегии. Он познал жизненные трудности, был сильным, трудолюбивым и тоже хорошо ходил на лыжах. Кроме этих троих, Нансен по совету Норденшольда хотел включить в экспедицию двух лопарей –